Братья сырят, глупо сирот, неуютно. Обосраться и не жить, обосраться и не жить, обосраться и не жить, обосраться и не жить. Ну нам подло, тосло тесно, косо криво, безобразно. Обосраться и не жить, обосраться и не жить, обосраться и не жить, обосраться и не жить. Негативно, ненормально, неудобно, некрасиво. Обосраться и не жить, обосраться и не жить, обосраться и не жить, обосраться и не жить. Нету кайфа, нету кайфа, нету кайфа, нету кайфа. Обосраться и не жить, обосраться и не жить, обосраться и не жить, обосраться и не жить. Обосраться и не жить, обосраться и не жить, обосраться и не жить, обосраться и не жить.